Глава третья. Суперпозиция. Высокий мужчина с раскосыми глазами и длинным хайром глотнул воды из пивной кружки, вытер кулаком губы, рукавом черной водолазки промокнул запотевший лоб и сделал шаг к микрофону. Перед ним был набитый людьми зал. Стульев и столов было мало, потому большая часть зрителей стояла. В его глаза лупил свет прожекторов, потому он не мог разглядеть лиц, лишь пошатывающиеся силуэты и еще огни телефонов. «Спасибо, хоть не зажигалки», — подумал он и провел мокрой ладонью по струнам. Лихим дребезгом отозвалась его верная спутница, шестиструнная гитара с узким корпусом, подключенная через шнур к массивным колонкам. Легкое эхо разнеслось по залу и неестественно резко прервалось. Мужчина шагнул назад, кашлянул и посмотрел куда-то в сторону. Глотнул еще воды. Невидимый звукооператор что-то в попыхах подшаманил. Мужчина вновь ступил к микрофону и стал нежно наигрывать что-то похожее на вальс. Он вступил. «Вместо кино сновидения паночки». Голос его был в меру низким, вероятно, баритон. Он округло по-украински интонировал, и его подхватывала толпа. «Вместо попкорна скобленые корочки, вместо любимой игривые пальчики, так живу я в двухместной коробочке, экологичной картонной коробочке». Близ сцены стояли три подруги лет 20-25. Одна совсем невысокая, с гладкими черными волосами и носом с горбинкой, большими зубами и карими глазами. Другая значительно выше, с волнистыми пепельными волосами и совершенно славянским лицом. Крупные округлые черты, большие губы и, соответственно, широкая улыбка. Третья по росту была средней между подругами. У нее были русые, красиво уложенные волосы, высокий лоб, маленькие зубы, мелкие черты лица и все равно широкая лучистая улыбка. Она была в черном бархатистом платье с вырезом на животе, в легких летних туфлях и с поясной сумкой из плюша цвет черно-белой коровы. Она единственная из всех до последнего не знала, идти ли сюда сегодня. До последнего сомневалась, выходить ли в свет. Хроническая болезнь, проклятый атопический дерматит, мучил ее с самого детства. А в это время года, летом, особенно обострялся. Всюду была ненавистная пыльца. Выхлопные газы скапливались в воздухе. Улица была главным ее врагом. Стоило вдохнуть что-то не то, а тем более съесть, как все тело покрывалось красными пятнами, начинало невероятно чесаться и не давало спать. Да, спала она порой раз в двое суток, выключалась от полного бессилия и просыпалась совершенно чумная, с тяжелой головой и помутненным рассудком. Из-за этого приходилось пить много кофе, вкус которого всегда был ей отвратителен. Добавлять молоко было категорически нельзя. Оно тоже провоцировало сыпь, еще и тошноту вдобавок. Это пошло из ее детства, когда еще совсем маленькой, лет 4 от роду, лежа в чудовищных условиях забытой богом провинциальной больницы, сильно отравилась бесплатной молочкой. Потому оптимальным решением было растительное молоко из миндаля или кокоса. Дверцы холодильника и кухонные полки были завалены литровыми пачками. В ее доме ими всегда запасались впрок. Ведь именно эта редкостная дрянь, которая любому вменяемому человеку иначе как дрянью показаться не может, этот горький и вяжущий эрзац молока, именно он давал ей редкую возможность ощущать себя полноценным человеком. «Плевать на купленный билет, плевать на все. Не пойду», — думала она, чесала шею, била себя по рукам, шла к холодильнику, доставала дорогую мазь со стероидами, выдавливала остатки из тюбика, мазалась, зажмуривала глаза, сидела так минуту и потом с визгом начинала снова чесаться и переходила на плач. Так прошла вся ночь. Около 7 утра проснулась ее мать. Встретившись на кухне, они перекинулись недовольными взглядами. Последняя попытка уснуть. Кровать. Чертова постельная сейчас будет въедаться в кожу. Между ног и подмышками начнет скользить пот. Рой невидимой тли расползется от пяток до макушки. Снова вопли, резкие движения. Она снова потянет плечо, как тогда зимой, и будет стонать от боли несколько дней, пока ноющее чувство не станет притупляться и не перейдет обратно на душу. Маленькую, трясущуюся душу. Ноги замерзнут, а груди будет жарко, кислорода все меньше. Она откроет окно. Спасительный воздух наполнит ее легкие, но вместе с ним придет пыльца и бесконечное чихание, горы антигистаминных препаратов, которым давно уже выработалась толерантность. И еще один бессонный, бессмысленный день. «Нет, никуда не пойду», – уже будто бы совсем точно решила она. И с такими мыслями легла в постель. И эти мысли, как фантазия собственной смерти и пышных похорон в мельчайших деталях. Дубовый, нет, липовый гроб. Липа. Она же как будто мягче. И красный бархат. Нет, самый дешевый кумач. Интересно, его еще продают? Наверняка продают. Безродных зэков и бомжей хоронят же как-то. Отца же похоронили. Да, минималистично. Без креста, без отпевания. В порядке семейной традиции. Из родных только мама и тетя с дядей. Подруг не хочу видеть. Эти мысли о том, что она никуда не пойдет и вообще умрет и воплотится в чистый свет. Эти мысли совсем быстро усыпили ее. Тело сделалось легким, как воздух, и растворилось. Нет, не в кровати и даже не в комнате. В земном пространстве перешло в иную сферу. В ноосферу. Да, тело ее стало воздух, руки ее стали крылья, чресла ее стали песок, и она, что из силы, рванула наружу. Красочный мир, где все не так, как здесь, где все совсем иначе, где день сменяет день, где воздух свеж и чист, где мы с тобой вдвоем, вдвоем идем на дачу и слышим шум травы, и слышим пение птиц. Ей приснился сон. Вечер, лето, Китай-город. Она идет по узкому тротуару, легкая и праздничная. Отчего? Не знает и сама. Она часто бывает здесь, в Китай-городе. Местные бары полны красивых и интересных молодых людей с цветными волосами, пирсингом и ментальными расстройствами. Но это грубый мазок. Она во сне осознает это и шутливо корит себя за взявшийся неизвестно откуда шовинизм. Эклектичность архитектуры усугубляется, собственно, сном. И без того причудливые сочетания становятся совершенно невероятными, практически невозможными. Пространство обретает четвертое измерение, а один, а два и а три будто бы дышат, и в этом дыхании рождается заветная А4. Пока этого не видно, но она чувствует, что где-то рядом кот в него. Где-то совсем поблизости кротовая нора, невозможный механизм с бесконечным энергетическим потенциалом, преобразующий вещество в антивещество, меняющий все и сразу быстрее скорости света, подобно кваркам, находящимся в разных частях галактики и сообщающимся между собой. Ярче других мигающая неоновая вывеска в глубине двора колодца. Сказать точнее, она не ярче, а четче. Да, она видела ее так четко, что все вокруг относительно нее было в расфокусе. То есть, ничто иное не стоило внимания, кроме этой самой вывески, и визуальные образы находят подтверждение в чувстве, теплом и зудящем чувстве, рождающемся где-то в груди и гаснущем лишь на кончиках пальцев ног. В том самом чувстве. О нет, оно не было концентрацией какой-то разнородной материи. Это была лишь энергия. Энергия с определенным знаком, который язык не способен выразить, но который сознание способно воспринять. Этот знак, уникальный знак, значительно более сложный, чем ДНК, чем код нейросети, был некой точкой входа в новую реальность. Он был ключом к заветной двери, качественно новой версии вселенной, которая при тех же количественных исходных претерпевала удивительные метаморфозы и заставляла работать веками неподвижные механизмы. Назвать это любовью или жаждой любви нельзя, хотя в случае со спящей, наконец-то долгожданной и сладко спящей, это родилось в том числе из жажды любви. Жажды внимания, защиты, жажды рождения чего-то нового, но не в смысле избитой репродукции, цитаты цитат, а в смысле демиургического сотворения, уподобления Творцу в той части его образа и подобия, которую он, пусть и страшась последствий, таки заложил в каждом из своих чад. Господи, почему? Почему моя мать не сделала аборт? Теперь живу в этом говне. Ни одному мужику не нужна. Господи. Пошлые, гадкие сентенции, приходившие в ее голову, в самом деле были молитвами. Господи, я так хочу быть нужна. Я так хочу быть любима. Но чем были эти слова в единении с бесконечной энергией? Чего стоили эти людские слова против замысла, против знака, против чувства, того самого чувства, что заставило ее бежать к этой вывеске? И ноги вязли в бетоне и асфальте, и дрожь пробирала все тело, и приходило ощущение падения с высоты, и риск проснуться был столь велик, но чувство ее забирало, тянуло к себе неумолимой обратимостью маятника и необратимостью того рубежа, что и смерть, и перерождение, и страна, откуда ни один не возвращался. Она спустилась в полуподвальное помещение. Свет был приглушен, играла странная музыка, слов было не разобрать. А были ли они вообще? Это было что-то вроде бара. За стойкой толпились люди. Бармен с дредами и в растаманской шапке разливал сидр из медного крана, выполненного в форме металлического соска и фрагмента тела, которым угадывалась Венера Милосская. Вокруг стойки за ней, по стендам с бокалами, по другим кранам, по круглым холодильникам плелась глянцевая зелень. По углам стояли замиокулькасы, а с потолка свисали подвешенные на цепь папоротники. С разных сторон к бару тянулись облачка дыма. «Дым», — подумала спящая и удивилась. «Разве у нас не запретили курить в заведении?» Она присмотрелась к какому-то человеку, не то мужчине, не то женщине. В руках была толстая, покрытая резиной, электронная сигарета. «Ах, вот оно что!» Она опустила глаза вниз, увидела плюшевую сумку в цвет черно-белой коровы, открыла ее и достала свою, розовую, со вкусом китайского лиджи. Сладкий дымок наполнил ее легкие. Она характерно сжала губы и выдохнула тонкую полоску, которая вместо того, чтобы тут же раствориться, как это бывает на улице, на продолжительное время застыла в воздухе, стала переливаться в желтом свете, нависающей на проводе лампы с железным плафоном, пока не скрылась за проходящей мимо парочкой. Она посмотрела им вслед. Мужчина с длинными темными волосами, в клетчатом пиджаке, джинсах и широких гофрированных туфлях. А с ним невысокая девушка с русыми волосами, в легком платьице и небрежно накинутой поверх плеч кожаной куртки с поясной сумкой. Да, с поясной сумкой, точно такой же, как у нее, с коровьим узором. Спящая замешкалась, не зная, что делать, пока парочка удалилась на несколько шагов вперед. Мужчина обгонял девушку и нес в руках два запотевших бокала. Она последовала за ними, но в толпе никак не могла их догнать. Дорогу окончательно перегородила откровенно толстая девушка с татуировками на лице и искусственными косами. Она, подобно пингвину, просачивалась меж людей, боком переступала с ноги на ногу, неся перед собой три бокала, сложенных треугольник, практически на груди, переходящие в объемный живот. «Боже, боже, боже!» – говорила спящая себе под нос. И металась то влево, то вправо. «Где же они?» В центре зала красным светился проход. Там была лестница вниз. «А если пожар здесь будет? Все из дерева. Столько людей, Страшно представить. Думала она, обманывая себя и здесь. Мысли о бедствиях и смертях успокаивали ее. В них она находила какой-то домашний уют, утешение. Вот, наконец, первая ступенька. Крутой спуск. «Держи, малая, я не пью... не пил». Сбоку нарисовался пьяный неопрятный мужчина. Сучил ей бокал. «Где тут сортир?» Она молчала. Глаза ее выражали недоумение. «Ну ладно, поищу». Он оглядел вокруг себя, выбрал случайную точку. «Вот там». И тут же ретировался с криком. «Девушка! Девушка! Молодой человек!» Спящая, едва не падая, спустилась напролет ниже. Снова затылок того мужчины с длинными волосами. А потом... Две тени, спускающиеся по стене. Доносился его голос. «Эта лестница называется проверка на трезвость. Как мы будем подниматься обратно, я ума не приложу». Он громко смеялся. «А что, атмосферно. У нас таких баров нет. Хотя за этот прайс могли бы и официантов нанять». Спящая спустилась еще ниже. Перед ней открылся широкий зал. Там было еще темнее, чем наверху, так что с трудом можно было разглядеть мебель, не то что лица. Она села за ближайший столик и тщетно пыталась вглядываться в темноту. Выпила немного сидра, заболел живот. «Боже, как не вовремя!» Подумала она и последовала к единственному источнику света в этом зале – табличке WC. По пути стали проясняться стены, мебель, потолок. Лепнина на потолке была покрыта почерневшей паутиной, стены – вздутыми обоями, а мебель – столы и стулья из дерева плиты, выкрашенные в черный. Коридор, ведущий к туалету, был выложен белой плиткой. Она уже была местами разбитой, а стыки между ней почернели. В конце коридора стояла заржавевшая ванна, покрытая внутри слоем чего-то черного и органического. Справа была женская кабинка. Она зашла в нее, спустила трусы, пописала, вытерлась бумагой, посмотрела на нее. «Нет, это не месячные». Подумала она, и боль тут же прошла. Она встала, вышла из кабинки. Откуда-то раздался мужской голос. «Ну что ты так долго? Я тебя потерял». Это был тот, с длинными волосами и в клетчатом пиджаке. Он взял ее за руку и, не глядя в глаза, не показывая лица, повел обратно в зал, мимо столика, на котором стояли три пустых бокала и один недопитый. Со стола он взял телефон и повел ее в сторону лестницы. «Здесь, конечно, очень атмосферно. Дизайнеры постарались. Наверное, вдохновлялись нашими общежитиями». Смеялся мужчина. «Но лучше пойдем отсюда. Сумка твоя чудная с тобой?» «С тобой». Он нежно держал ее за руку. Играл ее тонкими пальчиками, гладил внешней стороной своей ладони ее ладонь и вел ее наверх. «И все-таки я так счастлив, что мы с тобой, здесь и везде. Ты чудесная, невероятная». Они вошли в темный проем, и он поцеловал ее висок. Так нежно, тепло, как никто и никогда. Он прошептал ей на ухо своим сладким дыханием. «Аглая, Аглая, киса моя зая». Проскочили зал, людей, толстую девушку с косами и татуировками, бармена с дредами. Она была как в тумане, не видела его лица, только чувствовала тепло, что-то родное, что-то домашнее, что-то утешающее. Вышли на улицу, был ранний вечер. Солнце еще светило и потому ненадолго ослепило ее. Она приложила руку к глазам и раздвинула пальцы в маленькую щелочку. Оглянулась. Вокруг никого не было. Она оглянулась еще раз. «Где же ты? Кто ты?» Она чувствовала, как холодеют ее руки, как по ногам стекает пот, как злая вибрация проходит от груди до живота и запах жженой травы. И такое опустошение настигло ее. Она заплакала и проснулась. Осадок был двойственным. С одной стороны, это нежная встреча, этот лучший момент, эти губы у виска, эти горячие руки. С другой – пустота. Сейчас она чувствовала то, что не чувствовала никогда. Ее судьба была в ее руках. Надо было решать. И она решила пойти на концерт. Да, это была Аглая, 22 лет от роду. От нее пахло дорогими духами, а бархатистое платье было столь приятным на ощупь, что ее не хотелось выпускать из рук. Мужчина на сцене продолжал. Мертвые щеки, холодные ямочки, прусские шпаги, казаки задонские, шведские столики, польские яблочки, плачу под гимны, под фильмы Тарновского, под Марсельезу и фильм Рогатовского. На припеве зал начинал реветь, перекрикивая артиста. Дева Россия, не стану я мужем ей русского мира, простая игрушечка. Где-то мне ряженый, где-то мне суженый, разве подряженный, разве подсуженный, разве заряжен, разве засуженный. Второй куплет нравился мне больше остальных. Я толкал Шомку в бок и кричал ему на ухо. «Давай, давай, Конотоп, Сумская область!» И пели пьяно, рьяно, надрывая горло, нарочито развязно с учетом политического контекста этих слов, выжженных капслоком на наших нежных, еще не вполне взрослых душах. «Да, зрепост намечается душечка, путь освещает мне в охрана вышечке. Черная пушка да серая мушечка, черная кошка да дохлая мышечка, дохлая кошка да ловкая мышечка». И я вспоминал свое детство, чудесную тетю Лиду, бабушкину сестру и даже больше, мою третью родную бабушку, дома у которой всегда пахло свежеиспеченной сдобой, молоком, парным мясом. Больше того, там всегда был слышен ее звонкий голос, ее украинский акцент, изобилующий диалектизмами по типу кноноков, кроликов, прытолок, антресолей и загадочных коноков. «В мире дырявых и ржавых половников, в мире утопших бумажных корабликов, больше не выкину эдаких коноков». На контрасте с этим я ощущал вступающую во власть взрослую жизнь, полную грязи, измен, извечной тоски и мизантропии, становившейся частью характера. «Больше не вынесу постных ебальников, так остопиздивших блядских ебальников». И снова припев, и снова толпа подхватывает и заглушает артиста. «Дева Россия, дорога колюжина, русского мира простая игрушечка. Разве когда-нибудь стану я мужем ей, кем-то подряженный, кем-то подсуженный, кем-то заряженный, кем-то засуженный». Мы с Шомкой, конечно, знатно так приложились перед концертом. Больше того, еще за день до него напились в стельку водкой. Полирнули пивом, но в ноосферу так и не вошли. Не приняла. А в день концерта пожалели печень кубинским ромом. Торжественное мероприятие все-таки. Подобает принимать элитарные напитки. С пива в этот раз начали. Ходили вокруг Красной площади прямо с бутылками. Фотографировались с ними на фоне посольства какой-то арабской страны. Разумеется, подняв палец вверх. Мочились на колонны какого-то музея. В общем, отдыхали так, как подобает русским провинциалам. И добрались, наконец, на проспект Андропова. В рюмочную, на концерт. Концерт я помню плохо. Пели знакомые песни, ничего необычного. Побратались с артистом, сфотографировались. Там же взяли пиво на вынос. Я оставил Шомку курить на улице и пошел в соседний Дикси. Отоварился минералкой и сигаретами. Стою на кассе, а там леди. Высокая, почти с меня ростом. Волнистые волосы, крупные черты, вижу что-то родное и провинциальное во взгляде. «Мое вам с приветом, мадемуазель. Вы с концертас?» «Да, да», — ответила она. «Давно слушаете?» «Года полтора так». «А планы на продолжение?» «У меня там подруга плачет. Пойдемте успокаивать ее». Девушка идет вперед меня. Я за ней. Открываю бутылку Шишкиного леса. Опрокидываю, жадно глотаю. Вытираю внешней стороной ладони губы, а рукавом пиджака вспотевший лоб. Вижу Шомку. Он уже завел с кем-то беседу. «Шомка Саныч, идем успокаивать подругу». «Какую подругу?» Его вопрос остался без ответа, а я уже сидел на корточках рядом с леди, сидящей на панели. Она плакала из-за того, что артист отказался сотрудничать с ней как с художницей. В урне лежали смятые макеты. «Эти артисты, как женщины, сегодня у них на уме одно, завтра другое. Сегодня любят, завтра не любят», — успокаивал я девушку. «А как вас зовут?» — спросил я ее. «Аглая». Аглаяны черты напомнили мне все и сразу. Я тут же протрезвел. Алкоголь выветрился из меня тремя вздохами. Первым, когда я понял, что она напоминает мне мою мать. Эдипов комплекс. Гены пальцем не раздавишь, как говорила моя бабушка. Вторым, когда осознал, что она похожа на всех актрис, которых я был влюблен еще в детстве. На Барбару Брыльску, Марину Влади, Киру Найтли, молодую Талызину. Третьим, когда ощутил в ней то родное тепло, тот восторг и эйфорию, который ощущал, когда дед брал меня маленького на руки и заходил со мной в речку, а я, придерживаемый им, плескался в воде и был самым счастливым человеком на свете. Да, чуть позже, когда мы спускались в метро, я так и сказал ей: «Я самый счастливый человек на свете». Она молчала, улыбалась и прикусывала кончик языка. «Аглая, Аглая, чудесная немая». Она обняла меня и уже не отпускала. И перевалила за полночь, а мы целовались возле станции метро. И я брал ее на руки, целовал ее живот, улыбался и жмурился. «Ты настоящая, настоящая!» Я задыхался от счастья, как давно я мечтал. Мы то бегали, то шли, то целовались. Заглянули в круглосуточную чайхану с видом на Кремль. Обменялись контактами. Ели лагман, пили чай. Я смотрел в ее глаза, и ничто другое вокруг меня не имело более никакого значения. Я обрел смысл. Потом в заряде бегали босыми по газону, прямо под поливочными машинами. Вокруг было зелено, солнечно. Мы целовались под этим дождем. Я хватал ее на руки и кружил над собой. Она улыбалась, прикусывала язычок и нежно смеялась. Когда расставались в метро, когда дали друг другу обязательство всенепременно встретиться еще раз, и она вышла на Комсомольской, я, как в фильме «Берегись автомобиля», прильнул к окну вагона и махал ей, пока поезд не скрылся в тоннеле. Не было счастливее дня в моей жизни. Разве что в детстве. Теперь нужно было побороть все внутренние страхи, отсечь излишние надежды и подумать о том, что произошло. Что это было? К чему это приведет? Когда подъезжал к Славянскому бульвару, где был московский адрес Шомки, почувствовал головокружение. Когда выходил со станции, стало совсем плохо. Тошнило. Набрел на какой-то киоск, купил воды, осушил бутылку. Нет, пешком, а уж тем более на автобусе не доберусь. Такси. Вызвал. Водитель, принявший заявку, уже стоял на точке, возле остановки. Сел в машину, поздоровался. Шофер обернулся на меня. Лицо его было черным. Нет, не в смысле цвета кожи от рождения. Он был похож на зомби из американского кино. И пусть звучит это смешно, но тогда, с учетом головной боли и тошноты, которая вот-вот могла перерасти в рвоту, было совсем не до смеха. Он что-то сказал мне, но я не расслышал. Только в сознании запечатлелось лицо. Действительно черное, с какими-то неправильными чертами. Нет, дело не в том, что он был из Средней Азии. Совсем не в этом дело. Я о другом. Его черты были нераспознаваемыми и как будто затягивали меня, как будто вдыхали мою душу, образуя воронку. И таймер на навигаторе так медленно стремился к нулю. Эти 15 минут были вечностью. Многополосный Кутузовский проспект. Солнце уже взошло и так больно отсвечивало от асфальта. Шум от дороги, привычный шум, который обычно фильтруется мозгом, теперь оглушал. Какие-то странные вибрации шли по телу. Хотел попросить остановиться, чтобы поблевать, но понял, что это низко. Позор какой. Допился до такого похмелья. Но нет, это не было похмелье. Это было что-то совсем другое. Такого не было никогда. Грешным шовинистским делом подумал на чайхану. Нет, бред. Это бренд номер один. Еще и напротив Кремля. Точно нет. Может, Аглая? Аглая, Аглая, чудесная немая. Эта фраза не выходила из головы, как навязчивая песня повторялась раз за разом. И потом... Аглая, Аглая, киса моя зая. Более всего болел затылок. Я закрывал глаза, думая, что от этого будет легче. Но нет. Чтобы стало легче, надо было двигать головой в разные стороны. Частотой дыхания подбирать оптимальную дозу кислорода в крови и надеяться, что меня не стошнит на кожаное кресло Hyundai Solaris. Вот он адрес. Ищу вход. Ёбаные москвичи загородят дворы. Хуй найдешь, как попасть внутрь. Миную консьержа. Захожу в холл. Поднимаюсь на лифте. Шомочка, здравствуй, дорогой. Он шутливо корит меня за то, что я оставил его тем вечером. Не понимает. Дело передок. Хило обнимаюсь. Говорю, что меня сейчас вывернет. Встречаю сдержанное сочувствие. Отсылаю друга в аптеку. Иду в душ. Вроде легчает. Лежу минут 15. Тошнота накатывает с новой силой. Держусь до последнего. Вспоминаю. Палеонтологический музей, господи. И свинтить не получится. Шомка сам сваливает по делам. А в квартиру могут вернуться его родственники. Лобызаемся, прощаемся. Еду до Комсомольской. Там у меня встреча с товарищем и его женщиной. Мы вместе планировали в палеонтологический. Жду на привокзальной площади. Глаза уже сами ищут туалет. Забегаю в Ленинградский. Прохожу чертов досмотр. Спускаюсь в подвал, где туалеты. Смотрю в чистое железное очко. Заблевываю его. Полоскаю рот. Пью воду. Снова блюю. Снова полоскаю рот. Попить уже не осталось. Снова блюю. Отплевываюсь как могу. Смываю. Вроде чуть полегче. Поднимаюсь наверх. Там ребята. Говорю, мне хуёво, пиздец. Идем в метро. Думаю, там прохладно. Да и запах криозота меня всегда успокаивал. Заходим в битком набитый вагон. Жарко. Становится еще хуже. Едем около часа. По пути дважды теряю сознание. Еще же и бессонная ночь вдобавок. И слышу, и чувствую биение сердца. Громко и больно. Еще на минуту не то теряю сознание, не то засыпаю. Выходим. Говорю, надо поблевать. Идем в ТЦ. Минут 20 ищем туалет. Даю товарищу карточку, отсылаю в аптеку. Сам иду блевать. Блюю, блюю, блюю. А воду ты купил? Ну, ёб мать, сложно догадаться. Выпиваю жменью абсорбентов. Запиваю из-под крана. Стоим в очередь в МАК. Ребята не завтракали. Покупаем чего-то на 1000. Желудок не принимает абсорбент. Снова иду в сортир, снова блюю. Уже не выходит ничего похожего на пищу. Только черные пережеванные таблетки и слизь. Полоскаю рот. Не пью от греха. Идем в сторону музея. Говорю, давайте на такси. Нет, говорят, тут идти по хуйне. По пути садимся в сквере. Спасительная тень. Забываюсь. Пью воду. Плохеет, но тошноту сдерживаю. Подходим в музей. Солнце светит выжигающе. На улице градусов 30. Красное кирпичное здание. Как не с этой планеты. Вокруг по-высоцкому неродящий пустырь и сплошное ничто. Беспредел. Заходим внутрь. Внутри благо прохладно. Долго возимся на кассе. Через турникет не пускают. Наконец обелечиваемся. Коля у входа в уборную стоят сращенные по 3-4 штуки старые сиденья из дерева плиты и кож зама со складным механизмом, плюхаясь на одно из них. Конструкция шатается, особенно под моим весом. Надо удерживать баланс ногами. Все равно сейчас это лучше, чем стоять. Говорю, ребят, давайте я 5 минуточек посижу и схожу в уборную сейчас. Немного сижу, тошнота снова накатывает. Иду в туалет. Воняет мочой, калом и хлоркой. Едкой, выжигающей глаза и ноздри хлоркой. Деревянная дверь, открываю. На унитазе сидит мальчик 5 лет и смотрит на меня испуганно. Закрываю, иду к рукомойнику. Смотрю на себя в зеркало. Ухмыляюсь. Вот он, зомби. Вельзевул, восстал из ада нахуй. С трудом открываю заржавевший кран с пластмассовой ручкой, врезающейся в ладонь. Умываю лицо холодной водой, полоскаю рот. Идем по музею. В первом зале вроде ничего. Иду с ребятами. Разглядываем экспонаты. Поднимаемся на верхний этаж. Смотрю через перила с высоты. Голова начинает кружиться. Снова подкатывает тошнота. Иду вперед от ребят. Говорю, что подожду их в холле. Не могу найти проход. Попадаю в зал, где размещены замаринованные трупы всяких многоножек. Тварей с кучей конечностей, больших и маленьких. Отвратительного буро-зеленого цвета. Я инсектофоб. К тошноте прибавляется тревога и паника. Таки добираюсь до холла. Сиденья уже заняты какой-то хабалистой провинциального вида женщиной. Вместе с ее пиздюком. Пытаюсь во всем искать позитив. Стало быть, туалет свободен. Иду в туалет. Блюю уже чистой слизью, желудочным соком, обжигающим горло. Полоскаю рот. Снова блюю. Снова полоскаю. Понимаю, что теряю сознание. Сахар. Нужен сахар. Да, точно, я помню, когда мне было 15, и я был с дедом Гродно. Мне было плохо утром. Невыносимо тошнило. И я съел тирамису в первом же открывшемся кафе. Точно. И мне сразу полегчало. В углу холла заскорузлый ларек. От вида сникерсов и баунти выцветшие упаковки воротит. Глаза останавливаются на холодном чае. Холодный он только номинально. Но какая уже разница? Беру зеленый. Медленно по микроглоточку пью. Сперва тошнота снова накатывает. Но потом минут через 10 отступает. Становится чуть легче. Пиздюк с мамашей съебываются. Сажусь на их место. Пью еще. Покупаю вторую бутылку. Снова пью. Прислоняюсь щекой лбом к холодной стене, покрытой глянцевой краской. Сколько можно лазить? А, вот они. Пойдемте. Ты как? Да вроде легче. Ребят, может, на такси домытищ? Да ну, это еще дольше будет. Но черт с вами, метро так метро. Снова спускаемся в подземку. Снова набитый людьми вагон. Вся Россия съехалась на выходные. Кремль посмотреть, ёб вашу душу мать. Около часа едем до Медведково. Конечно, тошнит, но уже не так сильно. Пару раз засыпаю по пути. Приезжаем. Там еще жарче. Идем в Пятерочку. Покупаем какие-то продукты. На электричку? Нет, ребят. Тут уже точно на такси. Садимся в такси. Укачивает. Тошнота усиливается. Еще и мало места. Кондиционера в машине нет. Снова боюсь, как бы не сблевать. Но теперь уже не на кресло, а на друзей. Не помню подъезд, лифт, входную дверь. Умылся. Скинул штаны и пиджак. Улегся под кондиционер. Уснул мгновенно. Просыпаюсь часов через 5. Уже около 9 вечера. Ребята немного выпили, заказали пиццу. Пахнет едой. Очень хочется есть. Встаю. И снова блядская тошнота. Как в самом начале. Закрываюсь в туалете, включаю воду, чтобы не смущать никого. Блюю. Вот он, Астер родимый. По вкусу рвоты уже четко определяю, что это. Полоскаю рот, выхожу, ложусь. Подходит товарищ, говорит, может тебе виски налить? Говорю, ты ёбнулся? Меня только что снова вывернуло. Потом, подумав, говорю, ладно, давай. Наливаю виски с колой в соотношении 1:1. Маленькими глотками выпиваю стакан. На минуту становится плохо, а потом легче. Наливаю еще один, выпиваю. Господи! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Впервые с самого утра на моем лице показывается улыбка, признаки жизни. Съедаю кусочек пиццы. Тяжело, но идет. Желудок принимает. Общаемся еще около часа. Рассказываю им про концерт, про Аглаю, про Чайхану. Ложимся спать. Утром просыпаюсь раньше всех, полный сил. Вижу сообщение от Аглаи. Обмениваемся сердечками. Выхожу на балкон. Нежный утренний июльский холодок. Закуриваю сигарету. Первую за сутки. Приятно кружится голова. Господи, я самый счастливый человек на свете. И теперь я еще и не один. Я не один. Я кому-то нужен. Я кем-то любим. Аглая, я не знаю, что это все значит. Как оценивать то, что произошло? Это сквозит какой-то мистикой, ноосферой в действии. Все, абсолютно все. Нет, можно встречу списать на случайность, а эту неукротимую рвоту на отравление. Мало ли чего я там сожрал. Но это же пили и ели мои друзья. И ты, и все живы-здоровы. Но это пока. Смеюсь. Еще и твой сон. На меня, говоришь, похож был. Такой же пиджак, только волосы чуть длиннее. Господи, что это? Провидение Господне? Или наоборот, предостережение? Впрочем, я жду тебя в гости. Приезжай. На следующих выходных? Ура! 2 горизонтальных и 1 вертикальное. Ура! Ура! Ура! Все, давай, сладкая, связь пропадает. Поворачиваю телефон. На экране имя контакта. Аглая, свет очей моих. И сердечко. Кладу трубку. Последняя палочка связи превращается в надпись «Нет сети». Поезд выезжает из ближнего Подмосковья и набирает скорость.